третье. Гей не почувствовал, как капелька пота, чужого, не принадлежащего ему, скатилась по лбу и жадно впилась в глазное яблоко. Динни зажмурился. Ощущения мальчика напоминали состояние человека, идущего по натянутому канату. И этот канат где-то надрезан. В каком-то месте можно узнать лишь, когда канат порвется. Удачная балансировка уже не имела значения. Оставалось полагаться только на провидение. Между бровей правителя возникла складка. Динни заметил это перед тем, как закрыл глаза. Правитель, хоть и был посланцем неба, все-таки оставался обычным человеком, который не только улыбается, излучает странно притягательную ауру, искрится, но и хмурится, огорчается, негодует и беспокоится. «Все люди равны», — сказал отец. И Динни не находил оснований не верить ему, как всегда. Правитель ждал. Динни чувствовал его беспокойство. Теперь, когда в голове мальчика поослабла начальная эйфория, он уловил то, что исходило от правителя в реальности. Правитель не удовлетворился сказанным и добавил: «Помогая мне, Динни, ты поможешь многим людям. Ведь я управляю всеми заселенными землями, и значит, помогая мне, ты поможешь улучшить жизнь каждого человека». Довод обладал силой. Динни, уже готовый поверить, что правитель всего лишь один из тех, кто хотел заполучить его дар как полезную бесценную вещь, вновь заколебался. Заколебался и ощутил крен в сторону того, чтобы пообещать правителю все, что он попросит. Медленный, незаметный крен, но неумолимый. Правитель, будто угадав мысли ребенка, опять улыбался, и опять рождалось волшебство. Динни приготовился заговорить, но тут кто-то его позвал. Такой тихий-тихий шепот. Динни повернул голову, как будто так легче слышать невидимого собеседника. «Ты ведь хотел увидеть отца и мать?» «Да, он хотел. Он потому и двинулся в этот тяжелый, полный лишений путь. Двинулся, чтобы увидеть своих родителей. Тогда продолжай идти вперед. Идти, несмотря ни на что». Спустя много-много дней мальчик снова увидел внутренним зрением мать и отца. Отец стоял, подняв голову. Он смотрел в небо. Мать находилась рядом и смотрела перед собой, и от этого Динни казалось, что она смотрит ему в глаза. Мать улыбалась. Улыбка немного печальная, но живая, настоящая. Они, его родители, где-то совсем близко. Он даже мог увидеть их, если бы покинул это мрачное место, где его держали. Но для этого ему нельзя соглашаться ни на какие условия, ни за что. «Так как, мой мальчик?» — прошептал правитель. Динни сглотнул, покачал головой. «Я не могу», — просипел он. Правитель по-прежнему улыбался, но из улыбки иссяк свет. Она поблекла. «Почему же?» Голос мягкий, как отсвет летнего заката. «Мне нужно идти. Я хочу увидеть своих папу и маму. Меня ждет дорога, и мне нужно ее пройти». Правитель, не мигая, смотрел на мальчика. Его мысли, конечно же, были сокрыты от ребенка. «Динни», — заговорил он после короткой паузы, — «мне сказали, что у тебя нет родителей, что ты сирота. Ведь так?» Динни кивнул против своей воли. «Куда же ты пойдешь, если твои родители умерли?» Динни встрепенулся, как человек с опозданием, осознавший, что сказал что-то не то. «Они не умерли. Папа говорил, люди не умирают. Никто не умирает. И если очень захотеть, можно увидеть папу и маму. Главное, очень-очень захотеть. Я очень сильно хочу». Правитель отстранился, словно для того, чтобы лучше разглядеть мальчика. На самом деле и Динни это уловил, у него возникло замешательство. «Мой мальчик, если ты останешься у меня, тебе больше никто не понадобится». Динни отшатнулся, как человек, получивший пощечину. «Я хочу увидеть папу и маму». Он почувствовал, что вот-вот разревется. Правитель отступил на шаг. К нему тут же повернулся тот изящный мужчина, делавший вид, что не слушает разговор. На самом деле он все слышал, Динни понял это. Лицо правителя не стало злым или даже недовольным, но прежняя мягкость исчезла вместе с улыбкой. Мужчина за его спиной внимательно следил за ним. «Ты не увидишь папу и маму, мой мальчик», — заявил ставленник неба. «Ты просто не можешь их увидеть. Их уже никто не сможет увидеть. Ты останешься здесь и подумаешь, хорошо ли ты поступаешь, противясь воле самого правителя».